Глава 20. Он вернулся. Но я не отворила дверь. Степан даже звал меня, но я не откликнулась. Я звала утро и солнце, чтобы развеяло сумерки и дало мне возможность бежать отсюда. Не просто уехать, а именно бежать из этого дома. Спустя время Степан ушел, боясь потревожить своими действиями хозяев. Если тот наведет шума и нарушит сон графа, его жены или старой графини, Степана по головке точно не погладят за это. Я шумно выдохнула и утерла испарину со лба. Если честно, жутко боялась, что мерзкий управляющий пренебрежет всеми правилами дома и сломает засов. Но, слава богу, ничего такого он предпринимать не стал. Теперь мне предстояло дождаться утра и сбежать. Сама ситуация, из-за которой я переезжаю, странная. Меня просто купили как лошадь. Я вовсе не знаю, для каких целей меня приобрели. Сам ли хозяин, или же я должна буду стать служанкой его матери, жены или сестры Сонечки. Мысль о том, что я буду проводить время с Сонечкой, мне очень понравилась. Девочка чудо. Я уверена, мы найдем общий язык. Я бы хотела стать ее служанкой, раз уж иной участи мне в этом мире не уготовано. Есть ли у Михаила мама? Наверное, есть. У всех должна быть мама. Я поймала себя на мысли, что совсем ничего не знаю о той семье, которой теперь стану принадлежать. А жена у него есть? Есть ли у него свои дети? Если есть, то почему он не привез их с Соней вместе? Люба говорила, что Михаил иногда приезжает с девочкой. Значит, это было не один раз, и каждый раз она была одна. Вероятно, детей у князя не имелось. А вот жена вполне могла быть. Ларин — молодой красивый мужчина с достатком и в самом соку. Ему положено иметь семью. Мысль, что он может быть несвободен, неприятно царапнуло сердце. Я понимала, что не имею права даже думать о нем, не то что допускать в своей душе ревность. Но разве существует в мире хоть один человек, кто может управлять чувствами и приказывать себе не ревновать? Я точно этого не умею. Конечно, свои горькие чувства в случае, если князь все-таки уже отдал свое сердце кому-то, я спрячу и замолчу. Но от этого на самом деле они никуда не исчезнут. Я обняла свои колени, сидя без сна на кровати. Шумно вздохнула. «Куда же тебя занесло, Олюшка? Куда теперь тебя забрасывает судьба? Как же ты будешь жить рядом с тем, кому нельзя сказать ни при каких обстоятельствах о том, что в душе твоей зародилось зернышко чувств? Это сказать прямо страшно даже в нашем веке. А уж теперь, тем более. Сложно представить себе крепостную, которая признается в нежных чувствах к своему хозяину. Это было просто не принято. Но, несмотря на грустные думы, меня словно магнитом тянуло именно туда, в дом Михаила Ларина. Я словно нутром ощущала, что меня там ждут. И мне там самое место. Именно там я должна выполнить свою миссию. И я была к этому готова.